Что? Глаза Шизуни открылись от удивления. Разве этот дзюцу не используется только четвертым и вторым Хокаге? Как этот человек использует его, вы уверены? Да, я уверенно кивнула ей в ответ Цунаде. Минато беспомощно смотрел на это, пока эти двое обсуждали его дзюцу, и игнорировал как его, так и Бакрия, но даже при том, что он был в хорошем настроении и дал им немного времени подумать. Бакрия, нет, ой, ты тоже можешь вести все разговоры, какие захочешь, позже, нам нужно подходящее место для разговора, так как у нас не так много времени, чтобы тратить его здесь, сказал я, нахмурившись. Услышав, как грубо я разговариваю, Цунаде чуть не набросилась на меня и не пришла, чтобы избить, но она почувствовала, что ситуация действительно странная, и она хотела понять это, поэтому она сказала: «Я надеюсь, что ваше объяснение удовлетворит меня в противном случае». Она злобно улыбнулась в конце своего предложения, сжимая кулак, заставляя воздух дрожать в процессе от чистой силы. «Лучше не попадаться под этот удар», — подумал я, глядя на эту опасную женщину, в то время как Минато выглядел извиняющимся и сказал: «Извините, но ситуация действительно срочная, и поэтому мы быстро побежали в направлении уединенного места в лесу за пределами портового города, чтобы убедиться, что никто не подслушивает наш разговор. В течение всего путешествия, которое не заняло много времени, я мог видеть, что Цунаде всегда была начеку и всегда была в положении, когда она могла защитить себя и Шизуни, что я считал действительно удивительным, и что-то, что мог сделать только ниндзя, который много раз испытывал преследование. Когда мы приехали и убедились, что вокруг никого нет, Цунаде посмотрела на нас и прижала руку к груди, заставляя ее казаться ровной, больше, прежде чем она спросила: «Прежде всего, кто ты?» Этот вопрос был адресован Минато, который просто улыбнулся и начал говорить. Это долгая история. Он начал говорить, что на самом деле он Минато, и рассказал, как он запечатал часть своей чакры внутри Наруто и как позже он вернул свою душу от Жнеца Смерти, а затем он объяснил, что использовал знаменитое дзюцу трансформации духа, чтобы овладеть другим телом, поэтому она не могла его узнать. Цунаде и Шизуни сначала были шокированы, услышав, что человек, стоящий перед ними, сам четвертый Хокаге. Однако этот шок быстро превратился в печаль, когда Цунаде услышала, что он использовал дзюцу трансформации духа, которое было фирменным дзюцу ее умершего любовника Денаката, и это вызвало повторное появление многих ее неприятных воспоминаний. Она быстро спрятала свою печаль в самой глубокой части своего сердца, что не ускользнуло от нашего внимания, особенно от Шизуни, которая была очень хорошо знакома с ней, прежде чем она сказала: «Пожалуйста, передай мне часть своей чакры». Минато кивнул на это и сделал, как она просила. Что Цунаде пытается сделать, так это проверить подпись чакры Минато, которая является чем-то уникальным для каждого человека и не может быть подделана, особенно для кого-то вроде нее, кто не имеет себе равных в манипулировании чакрой, и это просто для подтверждения его личности, поскольку она знает его подпись чакры еще до того, как он был мертв. Почувствовав чакру Минато, Цунаде, наконец, полностью утратила бдительность и сказала: «Это действительно ты, Минато, я рада снова тебя видеть». Минато был очень уважаемым Хокаге благодаря своим великим достижениям, но завоевал еще большее уважение после своей героической жертвы ради защиты Конохи. Это настоящий живой герой. Мне жаль, что я не смог быть там во время инцидента с девятью хвостами. У Цунаде был извиняющийся вид, так как Минато и его жена, вероятно, выжили бы, если бы она была там в то время, но он просто покачал головой и улыбнулся ей. «Мы не можем изменить то, что произошло», — Минато продолжил с серьезным лицом. «Но ситуация действительно нуждается в тебе прямо сейчас». Цунаде быстро уловила срочность того, что он говорил, и она начала чувствовать, что что-то происходит с ней, все еще не осознавая этого. «Что не так? Так вот почему ты искал меня?» Она не могла не вспомнить, когда я сказал, что уже давно пытаюсь ее найти. Лицо Минато стало серьезным, и он сказал: «Конохо может быть уничтожена через 2 дня. Что, кто-нибудь снова собирается вскрыть 9 хвостов?» Спросила Цунаде в недоумении, так как даже если бы это произошло, Минато вроде как жив и может справиться с этим. «Нет, это хуже, похоже, что ты не в курсе того, что происходит в Конохе в последнее время», сказал Минато. «Я знаю некоторые вещи, такие как дезертировавшие кланы и новые Хокаге, так как это огромная тема для обсуждения повсюду, но это все, пожалуйста, объясните мне, что произошло», — сказала Цунаде. В конце концов, как бы она ни пыталась отрицать свою любовь к этой деревне, она просто не может, потому что это был ее дом и место, где она выросла. Не говоря уже о том, что это было место, которое ее дедушка боролся всю свою жизнь, чтобы создать, чтобы принести мир в страну огня, поэтому она не может вынести его разрушение. Однако я подумал, похоже, старость повлияла на ее взгляды в будущем, это было довольно легко, или это потому, что она уважала Минато, и он напоминал ей ее дедушку. Мне нужно убедиться в этом в будущем. Тем временем Минато просто кивнул ей, счастливый, что почувствовал ее заботу о деревне, и сказал: «Вот что случилось». Глава 68. Ужасающий удар и простая причина. Слушая объяснение Минато о событиях, которые произошли в Конохе сразу после того, как Фугаку стал Хокаге, Цунаде не могла не пожалеть о том, как не повезло этому человеку. Как новому Хокаге, ему приходилось сталкиваться с одной трагедией за другой, и теперь Конохе рисковала быть уничтоженной во время его правления, что делало его самым невезучим Хокаге, которому, вероятно, было еще хуже, чем Минато. Итак, услышав, что ситуация подталкивается к тотальной войне против Конохи, Цунаде, наконец, поняла серьезность ситуации, и, что удивительно, она со вздохом охотно сказала: «Я вернусь с тобой в Конохе и помогу тебе справиться с этой войной, но может ли моя помощь изменить исход или нет, я не могу этого гарантировать». Услышав ее ответ, Минато был вне себя от радости. В конце концов, кто бы этого не сделал, когда у вас есть поддержка такого великого ниндзя-целителя на поля боя, добавьте к этому помощь ее призыва к Кацую. Это поможет значительно сократить потери ниндзя Конохи в этой войне и поднять их боевой дух. Единственная досадная вещь заключается в том, что не хватает времени, чтобы найти способ восстановить тела Минато и Кушина или создать для них новые, оставляя их ограниченными силой, которую они могли бы использовать только с помощью дзюцу трансформации духа и его применения, владения. В противном случае, Цунаде могла бы сыграть большую роль в обеспечении выживания Конохи. К сожалению, время никого не ждет, если только вы не можете им командовать. Между тем, я был очень удивлен ответом Цунаде еще раз. Почему она согласилась так быстро, в отличие от того, как она отреагировала в каноне? Было ли это из-за срочности ситуации, или это просто потому, что она не в том эмоциональном состоянии, в каком была во время канона? Ну, в любом случае, меньше работы для меня. Я пожал плечами, прежде чем посмотреть на Шизуне, которая, казалось, нервничала из-за войны. Этой девушке, вероятно, сейчас всего 18, и она стала ниндзя только после того, как начала следовать за Цунаде, так что она, вероятно, никогда не испытывала особых конфликтов в своей жизни, особенно под защитой Цунаде, поэтому, услышав, что Цунаде собирается в такой ужасной войне, вероятно, действует ей на нервы. Казалось, что Цунаде тоже заметила текущее состояние Шизуне, и я не мог не подумать: здесь начинается драма. «Шизуне, ты останешься здесь и будешь прятаться, пока я не вернусь с войны, поняла?» — сказала Цунаде, пытаясь казаться строгой учительницей. Шизуне разволновалась, когда поняла, что ее нервозность была замечена. «Че, что ты говоришь, Цунаде сама, я последую за тобой, куда бы ты ни пошел». Несмотря на то, что она нервничала, она закончила свое предложение с решительным взглядом, явно означающим то, что она сказала, что вызвало выражение удовлетворения, появившееся на лице Цунаде, заставив ее выпятить грудь от гордости, которую она испытывала за своего ученика. «Я вырастила хорошую девочку», — прежде чем она заметила краем глаза маленького ребенка, который зевал при их общении, как будто смотрел скучное шоу, из-за чего на ее лице появились темные морщины, которые Шизуне неправильно поняла, поскольку Цунаде недовольна ее ответом, поэтому она быстро сказала: «Цунаде сама, пожалуйста, позвольте мне пойти с вами, хотя мне еще многому нужно у вас научиться. Я все еще могу оказать большую помощь во время этой войны, пожалуйста, позвольте мне сопровождать вас». На этот раз она сказала это с еще большей решимостью и даже поклонилась. Цунаде посмотрела на эту глупую девчонку теплым взглядом, который она редко показывает, и сказала: «Идиот, конечно, я беру тебя с собой, это хороший шанс для тебя получить некоторый опыт, но ты не пойдешь на передовую, понял?» Шизуни попыталась сказать, что она может сражаться, но взгляд Цунади заставил ее замолчать, и вместо этого она сказала: «Да-да, Цунади сама». «Зевок, ты уже закончил», — сказал я, прикрывая рот рукой и зевая. «Интересно, сколько людей зевали, когда читали это?» «5». Минато беспомощно посмотрел на меня, в то время как Цунади, наконец, больше не могла сдерживаться, так как на ее лбу появились вены, и она прямо ударила меня по голове. Увидев страшный удар, направленный в мою сторону, мое скучающее выражение исчезло. Вместо этого его заменила только серьезность, так как я чувствовал, как воздух изгибается от силы, скорости и трения, вызванных этим ударом, и я не хотел представлять последствия того, что он ударит меня в любую часть моего тела, не говоря уже о том, что она целилась мне в голову. Я быстро попытался уклониться вправо, чтобы увернуться от него, но, к моему удивлению, Цунади совсем не замедлила свой удар и изменила его направление в воздухе. Какой ужасающий контроль и скорость реакции. Однако ты все равно не можешь реагировать так быстро, как я, подумал я, прежде чем наклонил голову влево и уклонился от этого ужасающего удара, посылая немного чакры в лицо, чтобы защитить его от ветра, создаваемого этим ударом. Бум! Ветер от этого удара врезался в землю, оставив на ней небольшую вмятину, отчего я почувствовал, как по спине пробежала дрожь. Однако два человека чувствовали еще больший озноб, чем я. Это Цунади и Шизуни, поскольку Цунади просто посмотрела на свою руку и подумала: неужели ребенок только что увернулся от моего удара, хотя она сдерживалась и намеревалась остановиться прямо перед тем, как ударить его, используя свой великолепный контроль, чтобы рассеять ветер от ее удара, не затрагивая его. Результат вызвал у нее глубокий шок. Клан Учиха действительно ужасен, а этот ребенок даже не использовал шаринган. Шизуни посмотрела на землю, и в ее сердце начал подниматься некоторый страх, но не из-за силы Цунади, о которой она уже знает. Нет, это было от ребенка, который мог так умело уклоняться от такой атаки в таком юном возрасте. Этот ребенок, монстр, насколько же он будет силен, когда вырастет. Эта мысль заставила ее молча молиться, чтобы он не стал еще одним Орочимару. Цунади сама, пожалуйста, успокойтесь, мы не можем ранить Бакария здесь. Его помощь будет очень нужна во время войны. Минато встал между нами, чтобы остановить этот конфликт. Что вы имеете в виду под этим? Цунади восстановила свое спокойствие и нахмурилась, услышав, что ребенку придется вступить в такую жестокую войну. В конце концов, быть опытным – это одно, но это не значит, что ребенка нужно заставлять делать такие вещи, как убивать или выживать ради своей жизни в таком юном возрасте. Минато, который понял это, просто покачал головой и сказал: «Я понимаю, что вы сейчас чувствуете, но нам очень не хватает людей. Я объясню вам, почему мы приняли его просьбу присоединиться к войне позже, но сейчас нам нужно сначала вернуться в Коноху». Услышав, что у меня была причина присоединиться к войне, Цунади пристально посмотрела на меня и спросила: «Почему ты хочешь присоединиться к войне?» «Почему?» «Да, я никогда не думал, что буду привязан к людям этого мира до такой степени, что пойду на войну, чтобы набраться опыта и рискнуть получить травму. Тем не менее, я считаю, что это того стоит», — подумал я, прежде чем просто вспомнил лица женщины и детей и сказал со вздохом, потому что мое сердце было тронуто. Глава 69. Испытание и возвращение в Коноху. Услышав мою причину вступления в войну, Цунади не знала, что сказать, поскольку мой усталый вздох напомнил ей о ее ужасном прошлом и страданиях, но то, что это исходит от ребенка, озадачило ее. Однако Минато почему-то просто грустно посмотрел на это. «Минато, ты можешь отвезти нас всех обратно в Коноху», — сказал я, пытаясь сменить тему. Минато покачал головой. «К сожалению, я не могу. Цунади сама, естественно, обладает невероятными запасами чакры, добавьте к этому дополнительное огромное количество, хранящиеся внутри ее силы в сотню печатей. Я не смогу телепортировать ее обратно в Коноху с этим слабым телом в одиночку, поэтому нам придется возвращаться пешком». «Хорошо, это не займет у нас слишком много времени, если мы все равно будем двигаться на полной скорости», — ответил я, в то время как внутри я думал, что действительно хорошо выделить немного времени и изучить это фуиндзюцуранга с в будущем, что может даже сделать безнадежный случай, такой как Сакура, каким-то образом полезным. Я верю, что Минато тоже мог бы выучить этот дзюцу и стать еще сильнее. К сожалению, модификация и освоение дзюцу летающего бога грома, а также третья война ниндзя заняли большую часть его внимания. Вдобавок к этому время не было его другом, так как он умер слишком молодым, 24. В противном случае, с его уровнем таланта, он мог бы стать страшным персонажем, возможно, даже достигнув уровня силы Хаширамы. Мы начали возвращаться в деревню, и по дороге я не мог удержаться, чтобы не спросить Цунаде: «Эй, Цунаде, сколько времени тебе потребовалось, чтобы овладеть силой 100 печатей?» Цунаде понимала, насколько желанным является такое дзюцу, поэтому этот вопрос не удивил ее. «Мне не потребовалось много времени, чтобы овладеть им, потому что к тому времени я соответствовала всем требованиям, необходимым для этого. Тем не менее, мне потребовались годы изучения и экспериментов как в медицинском ниндзюцу, так и в фуиндзюцу, чтобы создать его. Я думаю, это логично, так же, как Минато потребовались годы, чтобы создать Расинган, но такой тупой ребенок, как Наруто, может выучить его чуть больше, чем за месяц», — подумал я, а затем спросил ее еще один вопрос: «Каковы требования для его изучения?» Цунаде подумала, что это подходящее время, чтобы отомстить мне, поэтому она ухмыльнулась и сказала: «Нет». Видя ее отношение, пришло мое время разозлиться. «Что ты имеешь в виду под «нет»? Ты только что сказала, что выполнила все требования, когда создавала его». Ухмылка Цунаде стала шире, и она сказала: «О, вы меня неправильно поняли. Я имела в виду, что я не учу вас этому, так что вам не нужно соответствовать никаким требованиям». Это Бич чуть не набросился на нее, видя, что она играет со мной, но быстро успокоился, и на моем лице появилась невинная улыбка. Шизуни чувствовала себя беспомощной из-за этого дуэта, в то время как Минато почувствовал, что должно произойти что-то зловещее, когда он увидел мою улыбку и подумал, что это не будет мирной поездкой. Интуиция Минато быстро подтвердилась, когда он услышал, как я сказал: «О, я думаю, это правильно для такого старого ископаемого, как ты, забыть свое собственное дзюцу и больше не учить его. Не волнуйся, это понятно». Услышав, что я сказал, Цунаде бессознательно использовала слишком много силы и раздавила землю под собой, послав мне смертоносный взгляд. «Нет, никогда не оскорбляй женщину ее возраста», — особенно эту мысленно закричали Минато и Шизуне, но было слишком поздно, когда они увидели, как Цунаде быстро бежит за надоедливым ребенком, крича: «Лучше не позволяй мне поймать тебя, маленький сопляк». Я почувствовал холодок позади себя и почти пожалел о том, что сказал. «Нет, она начала это первой», — подумал я и быстро побежал, спасая свою жизнь от этого стихийного бедствия, превратив ранее мирное путешествие в жаркую погоню на всем пути обратно в Коноху. Вернулся в Коноху. Два специальных джонина, одетых в стандартную одежду Конохи, один из них Хьюга, стояли на страже перед огромным входом в Коноху, бдительно наблюдая за любым врагом, который мог скрываться вокруг, пока внезапно один из них, ни один Хьюга, не почувствовал слабую вибрацию в земле, поэтому он повернулся к своему коллеге и сказал: «Сделал ты, чувствуешь это?» Специальный Хьюга Джонин вопросительно посмотрел на него и покачал головой: «Я ничего не почувствовал». Первый Джонин был уверен, что ему не мерещится, поэтому он сказал: «Я уверен, что почувствовал вибрацию земли». Прежде чем он успел закончить свое предложение, на этот раз они оба почувствовали, что земля явно дрожит, и они услышали громкий приглушенный звук далеко вдалеке вместе с некоторой пылью, поднявшейся в воздух, что заставило их насторожиться и быть готовыми поднять тревогу в любое время. Хьюга быстро активировал свой бейкуган, чтобы увидеть, что происходит, в результате чего вокруг его глаз появились вены, и то, что он увидел, лишило его дара речи. «Что ты видел?» — спросил его коллега, и он ответил с беспомощным видом: «Скоро увидишь». Озадаченный, он ждал, и вскоре звуки взрывов становились все ближе и ближе, пока, наконец, из-за линии деревьев не появились два человека, оставляя за собой огромное облако пыли. Это были черноволосый мальчик и женщина. Он быстро узнал в мальчике Бакрия, который довольно известен в деревне. Что касается женщины, он в шоке посмотрел на своего друга и сказал: «Я это Цунаде, Санин». Его друг сглотнул и кивнул, когда увидел ее свирепое выражение лица, преследующее ребенка и оставляющее за собой только разрушение. Я побежал так быстро, как только мог, и, увидев, что нахожусь рядом с воротами, уже собирался вздохнуть с облегчением, что наконец-то в безопасности. прости меня». Именно тогда внезапно передо мной появились еще две цунади. Она послала клонов вперед только для того, чтобы перехватить меня. Единственная причина, по которой она до сих пор не смогла меня поймать, заключается в том, что я использовал все возможные уловки в книге, от нападения на нее до превращения в другие объекты использования клонов, чтобы отвлечь ее, или, по крайней мере, я так думал. Тем не менее, она всегда, казалось, видела мои уловки насквозь, и я был озадачен, почему она не поймала меня, используя всю свою силу, но только когда мы приблизились к Канахе, я понял ее истинные намерения. Она, наверное, волнуется, поэтому хотела проверить меня перед войной, да, однако я никак не ожидал, что она воспользуется таким трюком и поймает меня как раз в тот момент, когда я почувствовал некоторое облегчение и почти добрался до Канахи. Что касается того, что последовало, когда она поймала меня, очевидно, я получил от нее старую добрую хорошую взбучку. Я надеюсь, ты извлекешь урок из этого урока и никогда не ослабишь бдительность в будущем, подумала Цунади, стоя рядом с Минато с благодарным выражением на лице, когда ее три клона избивали этого ребенка. Она действительно приняла силу этого ребенка во время этого небольшого путешествия и подумала, что Минато и Фугаку не были совсем бессердечными, позволив ему присоединиться к войне. Что касается Минато, он понял ее намерение, поэтому он просто вздохнул и сказал, «Пойдем, Фугаку-сан ждет нас». Они быстро исчезли, оставив Шизуни позади, которая пришла, чтобы исцелить меня. Когда они добрались до башни Хокаге, кто-то с извращенным взглядом быстро крикнул, «Цунади, я скучал по тебе». Конечно, это был Джирая, который прибежал, пытаясь обнять Цунади, в результате чего он получил удар ногой в живот, от которого отлетел с выпученными глазами. «Ты никогда не меняешься, Джирая», — сказала Цунади с улыбкой, и на лице Джирая тоже была труднозаметная улыбка. Это было воссоединение этих двух старых друзей. И теперь, когда Коноха обрела нового союзника, осталась только война. Глава 70. Начало войны. Три дня спустя, силы Конохи были развернуты, как и планировалось, с той лишь разницей, что Цунади и Шизуни присоединились к битве Ива, поскольку им не хватало ниндзя уровня Каге. В настоящее время я находился в лагере в стране горячей воды. Эта земля была полем битвы, где должна была произойти война между Коноха и Кума. В стране горячей воды есть своя собственная скрытая деревня под названием Югакура, что буквально означает «деревня, скрытая в горячей воде». Как и страна, в которой она находится, эта скрытая деревня также известна своей сильной склонностью к пацифизму, и они гордятся тем, что называют себя деревней, которая забыла войны. Это также деревенский Хидан, будущий член Накацуки, а также последователь Джашина, который верил в насилие, возникшие и заставшие пропавшим без вести после того, как они решили продолжать следовать своим мирным путям. Очевидно, что они решили не участвовать в войне к неудовольствию Кума при условии, что они не будут сражаться в местах, населенных мирными жителями, на что Коноха с радостью согласилась, поскольку у них и так много врагов. Что касается Дайми страны горячей воды, он знал, что не может позволить себе провоцировать ни Кума, ни Коноху, поэтому он неохотно закрывал глаза, пока они следили за состоянием Юги. В настоящее время я находился в самой большой палатке в лагере, которая используется для совещаний, выработки стратегии и передачи приказов вместе с другими джонинами. Хиаши, как руководитель этой миссии, решал, как справиться с текущей ситуацией. Согласно сообщениям, силы Кума уже миновали страну Мороза, и они уже находятся на территории страны горячих вод. Наши разведчики сообщили, что обнаружили в общей сложности по меньшей мере 8000 ниндзя во главе с 4-м Райкаге и 8-м хвостым нынешним Джинчурики. Все глубоко вздохнули, услышав эту новость и вспомнив свои жалкие 2000 сил шиноби по сравнению с 8000. Хиаши быстро продолжил сообщать о текущей ситуации. Джинчурики с двумя хвостами. Югитания не была замечена среди сил, поэтому мы считаем, что они оставили ее, чтобы защитить Кума, так что, по крайней мере, нам не придется иметь с ней дело. Эта новость ничьего боевого духа не подняла, так как они все еще потрясены силами своего врага, однако Хиаши знал, что делал, и теперь он планировал сообщить им по-настоящему хорошие новости. Я уверен, что все огорчены разницей в силах, но не волнуйтесь, мы не одни. Все в палатке посмотрели на него с недоумением, но вскоре они услышали какой-то шум, доносившийся снаружи палатки, и увидели из-за открытых занавесок, что огромная лиса шла в их направлении в сопровождении нескольких джонинов из клана Хьюга, вызывая страх в сердцах всех. Когда освободили этого монстра, разве это не было запечатано четвертым Хокаге? Как здесь дела? Мы обречены. Паника и страх начали распространяться по всему лагерю, но Хиаши быстро вышел из палатки и закричал во весь голос, чтобы его услышали все. Все не боятся, это правда, что в рядах врага есть Райкаге и восьми хвосты, ну и что, у нас есть девяти хвосты, самые сильные из всех хвостатых зверей, чтобы помочь в этой войне. Недоверие было написано на лицах каждого ниндзя, но вскоре это недоверие превратилось в невообразимое счастье, счастье, которое может прийти только от того, что ваш худший кошмар превращается в вашего союзника. Боевой дух всех ниндзя Конохи в лагере взлетел до небес, когда они увидели Курому, гордо стоящего рядом с командирской палаткой, явно не для того, чтобы быть их врагом, подтверждая то, что только что сказал Хиаши, их командир, заставляя их адреналин подняться до опасного уровня. Достаточно скоро гулкий боевой клич эхом разнесся по всему лагерю и продолжил путешествовать по стране горячей воды. Воля огня никогда не погаснет. Внутри палатки я закрыл уши, чтобы не дать им испортиться этим лозунгом БС. Но все же я должен сказать, что эта атмосфера была заразительной, и я также почувствовал, как мое тело наполнилось энергией и сильной волей к борьбе. Итак, это поле битвы, да и я погрузился в этот бесценный опыт, наполненный духом товарищества, надеждой и самопожертвованием, которые, как я знал, очень скоро станут кровавыми. После того, как ниндзя немного успокоились, Хиаши вернулся в палатку и посмотрел на теперь уже возбужденных капитанов, и начал объяснять им план, который придумал Шикаку, чтобы максимально облегчить им затягивание времени. Эта новость о вступлении Курамы на поля боя транслировалась по всем фронтам, в результате чего боевой дух Конохи достиг максимально возможного уровня, что и было задумано. Однако то, что не предназначалось для Зицу, который распространяет своих клонов на каждом поле боя, чтобы заполучить эту новость. Что касается того, как это изменит ход событий, покажет только будущее. Через час разведчики, наконец, обнаружили сдвиг в движении Кума, и мы быстро получили известие, что они, наконец, начинают свою атаку. План, который придумал Шикаку, был простым, но очень эффективным. Он приказал специалистам по фуиндзюцу не только попытаться установить барьер, чтобы заманить в ловушку Райкаге или восьмихвостого джинчурики внутри него, но и воспользоваться землей вод, которая представляет собой густо поросшую лесом территорию. Они уже расставили всевозможные ловушки на пути, по которому ниндзя Кума будут добираться сюда, что вызовет некоторые беспорядки в их рядах. Силы Конохи, которые были посланы сюда и специализируются на выпуске ветра, имеют преимущество перед выпуском молнии Кума, конечно, собираются воспользоваться возможностями, которые откроют эти ловушки, и использовать партизанскую тактику, чтобы постепенно уничтожать силы Кума. Однако, чтобы они преуспели, и Райкаге, и Киллерб должны быть оттянуты от основных сил, и мы с Курамой легко добьемся этого. Хиаши отдал команду атаковать, и силы Конохи быстро бросились небольшими группами, состоящими из специалиста по тайдзюцу, специалиста по фуиндзюцу и специалиста по высвобождению ветра, чтобы начать свою партизанскую тактику, в то время как я запрыгнул на голову Курамы, и мы вместе выбежали из леса. Я активировал свой шаринган и, используя его вместе со своими сильными чувствами, быстро обнаружил расположение вражеских сил. Однако Курама был даже быстрее меня, и даже ничего не сказав, он открыл рот и начал собирать положительную черную чакру и отрицательную белую чакру в соотношении 8. Вскоре огромный черный шар почти 10 метров в диаметре появился перед все еще открытым ртом Курамы и, не колеблясь, он направил его в сторону сил Кума. «Малыш, посмотри на силу самого сильного хвостатого зверя», — самодовольно сказал Курама, когда эта бомба летела с очень большой скоростью, ее невозможно было остановить, поскольку она уничтожала все на своем пути, оставляя за собой длинный след. «Действительно, я действительно хочу увидеть степень вашей власти», — подумал я, пристально наблюдая за бомбой с хвостатым зверем, летящей по воздуху, официально объявляя о начале войны. Глава 71. Гюки и нетерпеливый Райкаге. В армии Кума Райкаге отдавал приказы войскам и инструктировал сенсоры следить за любыми ловушками или врагами, прячущимися на деревьях, а рядом с ним стоял его брат-убийца, восьмихвостые джинчурики. Убийца Пн не был согласен с этой войной и даже пытался не вступать в нее, говоря, что хочет остаться в Кума, чтобы защитить его. Однако его старший брат отклонил его просьбу и сказал, что Югита будет заботиться о Кума в их отсутствии, и его присутствие на войне необходимо, чтобы свести к минимуму их потери. Он закрыл глаза и оказался внутри темного пространства, где увидел огромное существо, похожее на осьминога. Это был Гьюки, или более известный как Восьмихвосты. Гьюки – это усяньёка из японского фольклора, с четырьмя длинными рогами на голове, похожими на рога белой овцы. Как хвостатый зверь, он чрезвычайно массивен по размерам до такой степени, что затмевает целые леса. Нижняя левая часть его рогов была отрезана в битве Са. Эта битва была вызвана Орочимару, который организовал события, которые привели к смерти Блюби предыдущего джинчурики Гьюки, представившись его врачом и дав ему таблетки, вызывающие гендзюцу, чтобы парализовать его, и продолжил использовать пять элементов, раскрывающих дзюцу, чтобы вытащить хвостатого зверя. Это привело к тому, что Гьюки впал в неистовство, убив в процессе 8 ниндзя Кума и вынудив нынешнего Райкаге остановить это самостоятельно, а затем запечатать его в Кахакуно-джохи – янтарный очищающий горшок. Кахакуно-джохой почитается как один из самых ценных инструментов мудреца шести путей. Это большой оранжевый горшок со стилизованным иероглифом молния, который имеет способность запечатывать любого, кто находится внутри него, если цель откликается на призыв владельца горшка. Если человек отвечает, горшок записывает его голос, а затем запечатывает его. Даже Курама описал его как мощный инструмент, из которого не может вырваться то, что в нем запечатано. Однако он очень требователен в использовании и потребляет огромное количество чакры, что в большинстве случаев приводит к смерти его владельца. У Гьюки также мускулистая верхняя часть тела, со сгорбленной спиной, похожей на американского бизона, руками с шипастыми выступами на локтях и кистями с противоположными большими пальцами, как у человека. Вместо задних ног его нижняя половина состоит из восьми хвостов, которые напоминают руки головоногого осьминога. Эти хвосты отрастут снова, если их отрезать, не занимая много времени, в отличие от его рогов. Убийца Би вошел в его мысленное пространство, чтобы рассказать о своих разочарованиях Гьюки, поэтому он сказал, читая рэп: «Йо, Гьюки, я хочу задать вопрос. У вас есть какие-нибудь возражения? Что случилось, Б? Ты все еще беспокоишься о войне?» — спросила Гьюки глубоким голосом. Убийца Би снова ответил, читая рэп: «Да, действительно, вы абсолютно правы. Так что я буду откровенен с вами и спрошу об этом прямо. Меня беспокоит эта война. Это разрывает мое сердце на части. Мое сердце не из-за льда. Вот почему боль, которую я чувствую, вдвойне больше, чем кто-либо мог почувствовать. Я бы хотел, чтобы эта ситуация не была реальной. Я могу понять, что ты чувствуешь», — вздохнул Гьюки, прежде чем продолжить. «Давайте просто надеяться, что в будущем будет меньше войн». Убийца опустил голову и обдумывал выбор своего брата присоединиться к этой войне и ковать железо, пока оно еще горячо, как он выразился, но вскоре что-то нарушило его концентрацию, и оба, он и Гьюки, подняли головы и посмотрели в направлении, на небольшом расстоянии от лагеря Конохи. Это чакра. Они обеспокоенно посмотрели друг на друга, и у них было одно и то же зловещее чувство, что должно произойти что-то плохое, и они были правы, потому что из ниоткуда они почувствовали огромное количество чакры, устремившейся в направлении их армии. «Б, быстро перехвати его, это бомба с хвостатым зверем!» — Гьюки закричал в сознании Би и, не колеблясь, трансформировался в свою массивную форму с восемь хвостами, затем быстро уперся мускулистыми руками в землю и замахнулся всеми своими восемь щупальцами на огромную бомбу, чтобы попытаться перенаправить ее траекторию полета. Тем временем остальные ниндзя Кума смотрели на эту атаку в отчаянии, поскольку она не оставляла им времени на ответ, появившись перед ними в мгновение ока. Только самые сильные джонины и сенсоры были способны обнаружить его заранее, и теперь они были свидетелями того, как их джинчурики изо всех сил пытались перенаправить его прочь. После некоторой борьбы Б взревел и использовал всю свою физическую силу вместе с поддержкой Гьюки, прежде чем он смог перенаправить эту массированную атаку, оставив его слегка задыхающимся, в то время как бомба продолжила свой полет, теперь в другом направлении, направляясь к горе. Что касается результата, бам! Звук мощного взрыва отозвался эхом, когда сферический синий взрыв исходил от горы, которая была поражена, стирая ее в процессе и создавая огромные ветры, влияющие на всех в окрестностях. Вид исчезающей горы заставил всех на секунду остановиться, и вскоре они увидели причину этого инцидента. Вдалеке появилась лиса высотой 100 метров, которая наблюдала за их армией своими малиновыми глазами и 9 хвостами, крутящимися за ее спиной, а на ее правом плече стоял не очень заметный малыш. «Это все, что у тебя есть, Курама», — сказал я голосом, который мог слышать только Курама, желая что-то подтвердить. Тем не менее, его ответ был услышан всеми, когда он громко рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха, малыш, я едва разогреваюсь. Я мог бы догадаться о многом», — подумал я, прежде чем посмотрел на вражескую армию и громко закричал. «Рейкаге и убийца Би, идите сюда, если вы не хотите, чтобы ваша армия была уничтожена». Э посмотрел на меня, и вены начали лопаться у него на голове, когда он подумал, скрежеща зубами. Ребенок действительно осмеливается провоцировать меня, но он знал, что с девятихвостым нужно разобраться как можно скорее, как только Коноха получила контроль над этим монстром. Он подумал в гневе из-за этого фатального недостатка информации, о котором не знали даже эти жуткие члены Акацуки, но он быстро успокоился и активировал свой режим безжалостного боя. Его тело начало окутываться природной чакрой молнии, увеличивающей его физические характеристики, силу, ловкость, а также стимулирующие его нервную систему, увеличивая ее скорость и время реакции, а также работает как очень прочная броня для защиты от нападения. Это было знаменитое ниндзюцу А, режим молниеносного высвобождения чакры, который благодаря его огромному количеству чакры, равному количеству хвостатого зверя, позволил ему выполнять ниндзюцу и сделал его, возможно, самым сильным из ныне живущих ниндзя. Увидев своего старшего брата в таком состоянии, убийца понял, что тот настроен серьезно, и быстро получил подтверждение. «Давай запечатаем этого большого лиса и посмотрим, что заставляет этого парня быть таким высокомерным, чтобы провоцировать нас, и не будь безрассудным», — сказала, когда вокруг него потрескивала молния. Однако он был первым, кто поступил опрометчиво, так как прежде, чем смог ответить, он превратился в молнию, мгновенно появившись перед ребенком. «Скажи это еще раз, малыш», — сказал он, посылая ужасающий удар в лицо парню, не проявляя милосердия. На мгновение багровое свечение из глаз ребенка столкнулось с молнией из глаз Рейкаге. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.